После совершения этого убийства Екатерина II не могла удержаться от радостно-благочестивой записи в своем дневнике. «Руководство Божие чудно и неисповедимо». Одновременно с этим она приказала по Шлиссельбургу «Базымяйного колодника похоронить без огласки». Историки отмечают, что с конца XVIII века Шлиссельбургская крепость постепенно превращается в место заточения прогрессивных и революционных деятелей. От этого, однако, Шлиссельбургская крепость не стала государственной. Она продолжала именоваться Государевой. Сажая сюда просветителя Новикова, Екатерина II видела в нем прежде всего угрозу не для государства или народа, а лично для себя, для своего царствования. Заточенный ею, по ее произношению и правописанию, в Шлиссельбургскую крепость или в Шлюшин, Новиков просидел здесь в течение 4 лет, хотя приговор ему был 15 лет. Преждевременное освобождение принесла ему смерть матушки-царицы. Он вышел на волю, по его собственным словам, стар, дряхл, согбен в раздранном тулупе, но все-таки вышел раньше определенного ему срока. Такой же глубоко личной враждой окрашено отношение Николая I к декабристам, из которых некоторые – Пущин, Кухельбекер, братья Бестужевы, Поджо – были временно заключены в Шлиссельбургскую крепость. Для Николая I декабристы были те, кто не хотел его в цари, те, кто злоумышлял против него. С такой же примитивной личной мстительной враждой относился к народовольцам Александр III. Он видел в них прежде всего подлых убийц душки папа. Подлинные слова Александра III. Народовольцы были доставлены в Шлиссельбургскую крепость на барже, закованные по рукам и ногам. Каждый в отдельном тесовом шкафчике. От гроба, где обычно принято находиться в лежачем положении, такой шкафчик отличался лишь тем, что предоставлял меньше удобств. Лежать в нем было невозможно, только стоять или сидеть. Больше 20 лет провели народовольцы в Шлиссельбурге. Крепость в истоке Невы стояла как загадочный сфинкс, окутанный сплошным туманом. О том, что делается внутри крепости, шли только смутные слухи, скупые опасливые шепотки. Тактика царизма, испуганного призраком революции, была в эти годы та же, что у гоголевского сумасшедшего. Молчание, молчание. Как можно меньше шума, огласки, упоминания хотя бы мельком имен главных революционеров. Казнь первомартовцев, убивших Александра II, была последнюю казнью, совершенной публично. Дальше все пошло шито-крыто, или, как теперь говорят, втихую. Страна ничего не знала о народовольцах, узниках Шлиссельбурга, и они ничего не знали о том, что делается на воле за стенами крепости. Никто из родных не получил ни одного свидания с кем-либо из заключенных. Ни одно письмо, ни один номер газеты, ни одна посылка с воли не проникали к ним извне. Изредка начальство смягчалось, снисходило к настойчивым запросам родных и просьбам сообщить заключенным семейные новости. Но у царских сатрапов и это снисхождение, казалось бы, милосердное, превращалось в новую жестокость, в новый вид издевательства. Так на мольбу матери сообщить ей хоть что-либо о дочери узницы начальство отвечало непонятно и зловеще, как древняя пифия. «Ваша дочь крайне возбуждена». Одному из заключенных сообщили сразу за один прием о 7 смертях, происшедших в его семье. Все рекорды злобности побил, однако, министр внутренних дел Дурново. Приехав как-то в Шлиссельбургскую крепость и обходя камеры, он с безукоризненной светской любезностью сообщил одному из заключенных о том, что его жена вышла замуж. Лишь после 13 лет заключения узникам было разрешено писать близким и получать ответ 2 раза в год.